Когда Крысылов вернулся в поместье, не было еще и 5 утра. Старый дом кутался в предрассветный туман и казался призраком из прошлого. Слишком много в этом месте разговоров про призраков. Вот и Арсений уже, похоже, заразился чужой манией. Ему бы добраться до своей комнаты незамеченным, да поспать хоть пару часов. День обещает быть весьма насыщенным. Выспаться не удалось. Стоило только закрыть глаза и с головой рухнуть в густой, без сновидений сон, как блаженную тишину нарушил женский плач. Не плач даже, а вой. Арсений вскочил, потер лицо, прогоняя остатки сна. Глянул сначала на запертую дверь, потом на застывшего перед ней грима. «Что там?» — спросил растерянно. Ответом ему снова стал женский плач. В коридоре причитала Верочка. Арсений чертыхнулся, натянул джинсы и футболку, пригладил взъерошенные волосы, распахнул дверь. Верочка сидела на корточках у стены напротив, обхватив голову руками, покачиваясь из стороны в сторону. Шелковая ночная сорочка задралась, обнажая белое бедро. Появление мужчины она, кажется, даже не заметила. «Что случилось?» Он присел рядом, попытался заглянуть в заплаканное Верочкино лицо. Взгляд упал на зажатый в ее руке мобильный телефон, и сердце сжалось от недоброго предчувствия. «Что случилось, я спрашиваю?» Верочка посмотрела совершенно безумным взглядом, взмахнула мобильником перед его лицом. «Он разбился», — сказала, заикаясь. «Я спала, а телефон зазвонил. Эдик такой, он может звонить даже среди ночи, я привыкла. Не хотела отвечать, а он снова позвонил. А это не он, а они...» Она спрятала лицо в ладонях и снова завыла. «Кто они? Полиция? Врачи?» Из нескладного рассказа Арсений понял только одно. Ночная прогулка Эдика закончилась трагично. «Из больницы!» — Верочка всхлипнула. «Они сказали, что из больницы, что он разбился и теперь в реанимации, что у него алкоголь в крови!» Она вдруг подняла на Арсения взгляд. Произнесла с ненавистью. «Сколько раз его просила, чтобы не садился пьяный за руль. И Ната тоже просила. А он, не бойся, сеструха, я фартовый. Вот какой он фартовый, в реанимации». «Что вы тут за концерт устроили? Ранее еще несусветная, а вы орете». В коридор выплыла Анастасия. В отличие от растрепанной Верочки, выглядела она идеально, словно только из салона красоты. О том, что Анастасия не на светском рауте, а у себя дома, говорил лишь шелковый пеньюар. Да и тот был такой роскошный, что не уступил бы и вечернему платью. «А я тебе, Верка, говорила, нечего с незнакомыми мужиками кувыркаться. Что ты сделал с ней, урод?» Указательный палец Анастасии едва не уткнулся Арсению в лоб. «Эдик!» Верочка всхлипнула, придерживаясь за стену, встала, помахала мобильником, теперь уже перед Анастасией. «Эдик ночью разбился. Насмерть?» На холеном лице Анастасии не дрогнул ни один мускул. «Вот ведь семейка!» «Банка с пауками». «Не дождешься! Вскинулась Верочка. «Я знаю, вы с Илюхой спите и видите, как нас сосвету сжить. Только хрен вам, Эдик поправится. А я, знаете что, я сегодня же к нотариусу съезжу, завещание составлю, чтобы вам ничего, слышишь ты, ничего не досталось». «Да кому вы нужны, убогие?» Анастасия покошачьей грациозно потянулась. «Какое от вас наследство, одни долги. А насчет нотариуса ты, пожалуй, права. Надо бы к нему заглянуть, чтобы некоторые не зарились. Ну как, родственничек?» Она растянула губы в недоброй улыбке. «Нравится тебе у нас? Не страшно? Если надумаешь валить отсюда, то имей в виду, я готова выкупить твою долю поместья». «Я подумаю». Арсений улыбнулся в ответ, сунул руки в карманы джинсов, спросил светским тоном. «А где у вас тут можно кофею испить, барыня?» «Шут гороховый». Анастасия презрительно фыркнула, запахнула расходящиеся полы пеньюара, огляделась, а потом спросила. «А где это наша Марточка? Неужели до сих пор дрыхнет? Верка так орала, что и мертвый встанет, а это и все нипочем. Нервы у девки железные, стальные канаты, а не нервы. Она ж даже, когда ее Максимка любимые коньки отбросил, не плакала, и на похоронах Наты стояла каменным истуканом. Впрочем, я думаю, Ната не в обиде, она сама такая была». Анастасия дернула плечом, словно вспоминая что-то очень неприятное, а потом решительным шагом направилась к двери Мартиной комнаты. Заплаканная Верочка двинула следом. Арсений остался стоять в коридоре. «Свинтила наша девонька», — после беглого осмотра комнаты сообщила Анастасия. «Похоже, еще ночью. Может, с Эдиком твоим?» Она в упор посмотрела на Верочку. «Может, она тоже того вместе с ним?» И столько в ее голосе было надежды, что Арсения замутила. Точно, банка с пауками. Под тяжелыми шагами заскрипели дубовые половицы. В коридор вышел Илья. Выглядел он почти так же свежо, как и его сестрица. Даже одет был не по-домашнему, а вполне официально, в джемпер и светлые брюки. «Вера, тебе уже из больницы позвонили, я так понимаю», — сказал он, заглядывая поверх Верочкиного плеча в комнату Марты. «Только что». Верочка снова взмахнула мобильником. «А ты откуда знаешь?» Ее глаза подозрительно сузились. «Мне тоже позвонили. Предупреждал ведь этого урода, чтобы не садился пьяным за руль. Уже столько проблем из-за этого было. Долетался». «Сам ты урод», — сказала Верочка, но не зло, а как-то даже привычно равнодушно. «Что делать теперь?» «Что делать, что делать? В больницу ехать, на месте разбираться. Машина какая дорогая была, вдребезги. Лучше бы он сам вдребезги, честное слово. Надоело уже его проблемы разруливать». «А ты много разруливал, братец?» — усмехнулась Анастасия. «Да побольше твоего, сестрица», — отмахнулся Илья. «Ты б по мне, небось, так не убивалась, как наша Верочка по Эдику. Ты б на моем гробу еще и джигу сплясала». «Очередь бы выстроилась, чтобы сплясать». Анастасия обвела задумчивым взглядом комнату Марты. Добавила. «Вот младшенькая наша тоже, наверное, не отказалась бы. Ты ж ей много хорошего сделал, что в детстве, что сейчас. А, кстати, где она?» Илья потер сизой от щетины подбородок. «Думаю, свалила в город большой куш замачивать. Ей же, в отличие от нас с тобой, есть что праздновать. 60%, братец, это не шутки. Она ж теперь богатенький Буратино. У нас теперь два таких Буратино». Анастасия метнула убийственный взгляд в Арсения. «А этот что здесь делает?» Нарочито громко и пафосно поинтересовался Илья. «А этот здесь с некоторых пор живет, если вы забыли». Арсений приветственно взмахнул рукой. «Забудешь тут. Старая корга превратила поместье в какой-то бомжатник. Еще нужно проверить, что ты за фрукт такой». Илья с грохотом захлопнул дверь, с угрожающей многозначительностью посмотрев на Арсения. «Еще не проверили?» — удивился Арсений. «Для бомжа у него тачка больно крутая». Анастасия окинула его оценивающим взглядом. «Скорее мошенник». «Разберемся», — пообещал Илья и всем корпусом развернулся к Верочке. «Одевайся, поедем, глянем, что там от нашего Эдика осталось». Верочка хотела было ответить, но промолчала. Только лишь в глазах ее мелькнул и тут же погас недобрый свет. «Вот они, потенциальные убийцы. Было бы четверо, если бы Эдик не попал в аварию. Кстати, неплохо бы уточнить, что за авария, на каком участке. Но это потом. А пока нужно смотреть в оба. Любой из домочадцев мог запереть Марту в погребе. Тут даже мотив искать не нужно. После ее смерти 60% можно разделить между оставшимися наследниками. По-родственному, так сказать. Конечно, если Марта не была так предусмотрительна, что составила завещание, но это вряд ли. На нее не похоже. Так кто же из этих троих? У Верочки вроде бы алиби, а вот ее ненаглядный братец запросто мог сначала запереть Марту, а уже потом уехать из поместья. Илья и Анастасия — те еще упыри. Этим человека убить — расплюнуть, похоже. Садовник, опять же, очень подозрительный тип. Шляется ночью по парку. Может, он также и по дому шляется? Вот такая получается задачка со всеми неизвестными. Хорошо, что Марта у Лысого, так спокойнее. Там и присмотр, и безопасность. Она такая, за ней тоже нужен глаз да глаз. Интересно, она искренне беспокоилась, что в поместье ему тоже угрожает опасность? Если разобраться, то ради фонда его убивать никто не станет. Это нерационально. Потому что если после смерти Марты родственники еще могли бы чем-то поживиться, то его смерть не принесла бы никакой выгоды. Разве что моральное удовлетворение. Грим ткнулся в ладонь влажным носом. Вопросительно заглянул в глаза. «Пойдем-ка спать, друг», — сказал Арсений. «Тут и без нас разберутся».